Глава 11. Я сидел на каменном полу, прислонившись спиной к стене. Обслюнявленное лицо было мокрым, словно я попал под липкий дождь. Мастифы постарались на славу. Грозные псы вели себя как щенята. Попискивали радостно, виляли хвостами, ставили массивные лапы мне на плечи, не давая подняться. С удержанием гости на месте справились на отлично, но не таким способом, как ожидалось. «Ну вот, кормишь этих дармоедов, кормишь, а они даже воришки яйца откусить не могут!» В тишине подземелья эхом разнесся знакомый низкий голос. «Мишаня, наконец-то!» — послышался щелчок выключателя. Под потолком зажглось несколько тусклых электрических лампочек. Теперь мне можно не тратить магию на поддержку ночного зрения. Кузен стоял в лестнице в конце коридора. Облаченный в махровый халат Мишаня держал в руке большой допотопный пистолет, наверное, века 17-18, видимо, тоже из его рыцарской коллекции. «Плюмбом, купром, ко мне!» — скомандовал кузен. Псы с сожалением оставили меня и подбежали к хозяину. «Ах, вот оно что! До меня только теперь дошло, что я ведь знал этих собачек. Кто бы мог подумать, что косолапые щенята Плюмбом и Купром вымахали в таких гигантов. Это ж сколько им сейчас? Лет 6 примерно? Ну, конечно, ведь последний раз я видел их совсем юными, а потом сам исчез на 5 долгих лет. Неужели мастифы вспомнили меня? Ведь заклинание обаяния я сейчас не завершил, их радость была искренней. Или они среагировали не на мой личный запах, а распознали особый магический аромат нашего рода, древнюю кровь. Хорошие собачки, умные. Я поднялся на ноги, отряхнулся, вытер лицо рукавом. Мишаня все еще оставался на лестнице, вглядываясь в меня и не узнавая. Я поднял вверх руки и сделал шаг в сторону кузена. Он не спешил опускать пистолет. Продолжая разглядывать Мишаню, я отметил, что выглядит он плохо. Во-первых, лицо. Если меня просто изуродовали, прилепив личину неприятного монгола, то с лицом кузена поиздевались более изощренно. С одной стороны, во многом оно осталось прежним, даже узнаваемым, но с деталями враги поиздевались. Нос Мишани превратился чуть ли не в свиной пятак. Щеки обвисли почти как у мастифов. Зубы искривились. С нижней челюсти выпячивалась вверх пара клыков. Вместо добродушного князя Красовского получился настоящий кабан-сикач. Дикая лесная тварь. Лишь глаза остались прежними, добродушные и голубые, только очень усталые и грустные. Да и сам Мишаня выглядел страшно усталым. Похудел, скрючился, кожа белая, на бледных щеках нездоровый румянец. Кузен опустил пистолет и вдруг закашлялся, сухо, как чахоточный. «Мишаня, здоров ли ты?» — с тревогой спросил я. И только услышав мой голос, кузен вздрогнул, узнавая. Прекратив кашель, глянул на меня снова. Добрые голубые глаза его оттаяли, потеплели. «Макс, ты что ли?» «Кто же еще?» — улыбнулся я. «Правда, чуть менее красивый, чем обычно». «Ну, здравствуй, Макс!» Распахивая медвежьи объятия, Мишаня пошел мне навстречу. «Ну и уродом же ты стал! Ха-ха!» Вот это уже был мой Мишаня, такой, каким я его помнил. Мы крепко обнялись, хлопая друг друга по плечам. Ощупывали, словно не могли поверить, что оба настоящие. «Не тайный лаз, а проходной двор», — с неопределенной интонацией проворчал кузен. «Ты о чем?» — не понял я. «Да так, после объясню», — отмахнулся Мишаня и потянул меня за собой, приглашая подняться наверх в дом. Потом мы сидели в каминном зале, потягивая отличное вино из коллекции Красовских. Мишаня вкратце рассказал о бедах, свалившихся на наш род. Большинство этой информации я уже знал, а живший в лесу отшельником Мишаня был не лучшим источником новостей. Но моя природная эмпатия рассказала мне о другом. О чувствах и эмоциях, которые испытывал Мишаня все эти годы. Я с горечью отметил, что мои беды — мелочь по сравнению с тем, что пережили родичи, оставшиеся здесь. Я ведь уже мало что помню о ссылке. Все 5 лет как в тумане. Страховой агент, с которым старались поскорее заключить договора, чтобы больше не видеть его отвратной морды. Но в том мире так жило большинство. Серая рутина. Люди вечно ныли, жалуясь на идиотов-начальников, на безденежье или даже плохую погоду. Бухали по выходным, проводили вечера на диване у телевизора. Мишане, оставшемуся в родном мире, пришлось испить чашу страданий до дна. Допросы, аресты близких, обыски в родовых имениях, конфискации имущества и недвижимости, желчные пасквили в газетах, юмористические шоу, изображавшие наш род клоунами и ворами. От этого всего и до полного забвения, полной отмены, когда тебя никуда не зовут, не помнят и не хотят вспоминать. Впрочем, для непубличного Мишани последнее было уже облегчением. Я сокрушенно качал головой, соглашаясь с кузеном, и вдруг вспомнил, что и сам-то хорош. Пока я тут попиваю вино у камина, мои верные близнецы сидят в неведении. Даже не знают, что со мной стало. А вдруг полезут мне на выручку? Местные холопы все с охотничьими ружьями, а у близнецов в револьверах магические пули. Как бы не устроили тут пальбу. Извинившись, я перебил рассказ Мишани и попросил его приютить моих парней. Кузен кивнул и послал слуг, чтобы извинились за недоразумение и пропустили гостей, чтоб накормили и разместили как положено. «Со дня на день могут Иван с Семеном объявиться», — сообщил я, возвращая разговор к теме родни. «Я Харитону приказал следить за домом. Возможно, первым делом туда пожалуют». «Ну, разве что Иван», — загадочно хмыкнул Мишаня. Я удивленно вскинул бровь. «Не понял, почему только Иван?» «Так Семену незачем туда ехать. Ему и здесь хорошо». «Здесь? Он что, у тебя?» Я не поверил своим ушам. Мишаня заулыбался, обнажив не слишком приятные нижние клыки. «Кузен в своем репертуаре. Любит эффектные выходки». «Так я ж говорил. Устроили из тайного лаза черти что. Проходной двор. Семен на прошлой неделе точно так же в усадьбу пробирался». «Где же он?» В нетерпении я вскочил с кресла. «Хватит уже меня мучить, Миша! Веди к брату!» «Семен!» — позвал Мишаня громким басом, так что было слышно, наверное, и в другой половине дома. «Заждались мы вас уже! Не изволите присоединиться?» Обе створки разных дверей немедленно распахнулись. В комнату вошел слуга и низко нам поклонился. «Его сиятельство князь Семен Леонидович Чаровский!» — объявил торжественно, как на официальном приеме. Вот уж любит ломать комедию мой кузен. Следом за слугой в комнату вошел мой младший брат. Но не с гордо поднятой головой, не чеканя шаг, а ступая тихо и осторожно, как по минному полю, озираясь по сторонам подозрительно и настороженно. Боже мой, что же сделали химерины со всеми нами? Семен и раньше не отличался особой уверенностью, но теперь, переполненный чувствами, я бросился к брату. Стиснул его в объятиях. Вначале показалось, что я сжимаю слабую безвольную куклу, но спустя минуту Семен отозвался, ответил взаимностью. Лицо у брата оставалось понурым, малоэмоциональным. Оно изменилось меньше, чем у меня или Мишани, но зато тело от проклятия химериных пострадало куда сильнее, чем у прочих родичей. Куда подевались атлетическая фигура, широкая грудь, крепкие бицепсы. Теперь Семен выглядел как голодающий каторжанин и вдвое старше меня. «Что же с тобой было, брат?» — спросил я, осторожно усаживая иссохшего брата в кресло. Семен опустился в кресло медленно, словно дряхлый старик. Потом вздохнул устало, помолчал. Наконец произнес еле слышно. «Меня сослали в мир ядерной зимы. На первый взгляд он похож на наш». Но представь, что произошла всемирная катастрофа. Страшная война, разрушившая все достижения человечества. Вообще все. Полностью. «Магический апокалипсис?» — не сразу сообразил я. Потом, покопавшись в осколках памяти страхового агента, вспомнил, что такое атомная бомба, и нахмурился. Ведь в нашем родном мире нет ничего подобного. Нам бы с побочкой от магии разобраться. Не хватало тут еще ядерных проблем. «Нет», — покачал головой Семен, — «магии там вообще не было. Впрочем, там ничего не было, ни лекарств, ни чистой воды, ни еды. Немногие выжившие прятались в бункерах, и все воевали друг с другом. Полный хаос. и только ненависть. Ничего, кроме ненависти. Я слушал Семена и не узнавал его. Вернее, голос узнавал, но в остальном словно бы слушал чужого человека. Предложения короткие, односложные, словно рубленные. А ведь Семен раньше был самым начитанным из братьев Чаровских. Интеллектуал. Его речь была по-настоящему красивой, а словарный запас удивительно богатым. А какие он писал стихи! Две премии Байрона по литературе. У кого еще такое есть? В деревнях некоторые выжили. В Карелии, Финляндии, на Урале, бормотал Семен, глядя не на меня, а в пустоту перед собой. А вот городов не осталось. Их уничтожили стратегическими. Питера вообще не стало. Только ядовитые пустыни. Мертвые руины. Их даже метро не спасло. А в Москве некоторые успели попрятаться. Я тогда тоже оказался в московском метро. Уцелел как-то, но лучше бы погиб. Лицо Семена приняло жалостное выражение, сморщилось. А тело начало сотрясаться, будто он рыдал. Но глаза остались сухими, слез не было. «Тихо, тихо!» — поспешил успокоить я, беря ладонь брата в свою руку. «Все позади, ты теперь с нами». С другой стороны подошел кузен Мишани и ободряюще погладил Семена по спине. Не ожидал я, что воспоминания о ссылке могут быть настолько болезненными. Я-то от своего страхового агента избавился за каких-то полчаса. Легче, чем змея сбрасывает старую кожу. Ну, изредка напомнит о себе неясной вспышкой в мозгу, но не более. А Семен хоть и вернулся, но такое ощущение, что до сих пор живет прошлой жизнью. Как это называется? ПТСР? Да, точно. Посттравматическое стрессовое расстройство. Возникает из-за ощущения собственной беспомощности и невозможности повлиять на опасную ситуацию. Я хотел остановить расспросы, чтобы не мучить брата воспоминаниями, но он сам продолжал. Наверное, хотел все-таки выговориться. Вскоре станции между собой воевать начали. За еду, воду, патроны, энергию. Наша проиграла. Тогда нас, уцелевших, скотом сделали. Нет, не рабами. Зачем им лишние рты? Именно скотом, как свиней, на мясо. У меня мурашки пробежали по коже. Он бредит или реально имел дело с каннибалами? Сосед рядом был. Рассказывал, что в московское метро пришел по поверхности. Думал, у нас порядка больше. Власть какая-то, правительство. Ошибся. Говорил, что у них в селе зимой снег серый, а с голодухи трупы жрали. Выкапывали из снега у обочин и ели. Мертвых много было у обочин, беженцы. Тушенку варили из людей, сильно вываривали. Думали, что от этого радиации меньше станет. Только там трупы, а у нас в метро живьем. Холодильников ведь нету, мясо быстро портилось. Потому ногу отрубят, обрубок прижгут, чтоб кровью не зашел раньше срока. Через неделю вторую ногу отнимут, потом руку. Я не верил своим ушам. Неужели мой младший брат Семка действительно пережил такое? Как я только смел жаловаться на свою судьбу. Да я же просто на курорте отдыхал по сравнению с ним. Таких, как я, называли матрешками. Лежал беспомощный, ни рук, ни ног. Когда вернулся в это тело, заплакал от счастья. Семен замолчал. Я тоже молчал, ошарашенный, не зная, что сказать. Какими словами можно утешить, услышав такую историю? Ведь и правда, даже нынешнее слабое тело для Семена теперь как подарок судьбы, по сравнению с тем, до чего его довели в ссылке. За окном вдруг застучало. Стреляют? А нет, это стук топора. Холоп колол поленья для камина. Давно я не слышал такие звуки, подзабыл. Оказалось, что не только я подумал о выстрелах. Семен тоже дернулся. Вжал голову в плечи, глаза его вначале расширились от ужаса, но потом он будто бы проснулся, очнулся от жутких воспоминаний, пришел в себя. «Прости, Макс». Впервые за весь разговор он посмотрел мне в глаза. «Прошлое не отпускает. Похоже, психику повредило. Нужно немного больше времени, чтобы восстановиться. Все будет хорошо, брат. Главное, мы теперь вместе. Поддержим. Выкарабкаешься, будь уверен». Мишаня вдруг зашелся приступом сухого кашля. Случайно задел локтем стоявшую на столе бутылку. Она опрокинулась, и вино растеклось по белой скатерти, словно кровь на снегу. Кашель не отпускал, продолжая душить кузена. Мне показалось, что от рассказа Семена мой большой Мишаня скукожился, стал меньше и еще бледнее. Кузен подошел к камину, пошарил по полке, нашел флакон голубого стекла. Мана? Зачем ему прямо сейчас пополнять запас маны в крови? Мишаня действительно накапал немного маны в бокал с вином. Темно-красный цвет содержимого сменился на голубой. Жидкость заискрилась, зашипела. С трудом сдерживая приступы кашля, кузен выпил получившийся коктейль, и кашель немедленно отступил. Мишаня продышался, но, глянув на опустевший флакон на каминной полке, сказал недовольно. «Микстура кончилась. Пойду новую принесу». Мы встретились взглядами, но Мишаня тут же отвел глаза. «Ох, непростая эта болезнь. Чухотку в наше время можно одним заклинанием вылечить. Даже простые смертные успешно с ней борются. Против рака тоже имеются целебные заклинания. Мишаня, может быть, я попробую тебе помочь?» — предложил я. «Для начала просто дай себя осмотреть». Я сунул руку в карман, нащупывая фонарик. «У меня и фонарик с собой имеется. Усилю его парочкой диагностических заклинаний». «Убери немедленно!» — с неожиданной яростью закричал Мишаня, словно испугавшись моего предложения. Замахал руками, закрываясь. Будь-то бы я собирался сделать ему что-то плохое. «Не забывай, что ты в моем доме. Здесь я хозяин». «Вот тогда...» Впервые в жизни слышу подобное от дорогого кузена. Обидно, однако. А Мишаня вдруг замотал головой, как ослепший бык на кориде, и выбежал из комнаты. Его удаляющиеся шаги послышались в коридоре, ведущем к подвалу. Семен вдруг хихикнул. Я обернулся к брату. На губах его не было улыбки. Выражение лица оставалось серьезным, потому хихиканье звучало по меньшей мере странно. Семен вдруг подмигнул мне и сообщил заговорщицки. «Зверюшка там у него. Подкармливает». «Какая еще зверюшка?» — насторожился я. И вдруг вспомнил о той странной темной силе, которую почувствовал в подвале. «Почти собака, но не собака», — продолжал хихикать, словно сумасшедший Семен. Впрочем, он ведь теперь и был слегка сумасшедшим. Нашему роду еще предстоит постараться, прежде чем мы вернем к жизни того Семена, которого я знал раньше. «Теневой Цербер!» — вдруг крикнул Семен и перешел на ямб. «Проклятие тьмы! И тьмы спасения! Надежда рода! На воскрешение! Ха-ха-ха!» Смотреть на безумную гримасу на лице брата было невозможно. Я буркнул что-то невнятное и поспешно вышел в коридор. Но вскоре замедлил шаг, разглядывая развешанные вдоль стены портреты наших великих предков. Призадумался. «Что значит теневой Цербер?» «Теневой — значит, не из нашего мира. Вот, к примеру, как та мусорная нечисть из канализации, которую я разгонял, когда ходил забирать маску. А Цербер — мифический пес, стороживший врата мира мертвых. Я слышал об адских гончих, иногда являвшихся из разломов. Правда, у них была одна голова, а древнегреческий Цербер имел три. Трехглавая молосская гончая. Но при чем тут мой кузен? Неужели он выращивает в подземелье теневого монстра? Если так, то становится понятнее, почему он выглядит больным, при этом постоянно испытывая жажду маны. Тварь выкачивает из него силу, чтобы расти самой, а Мишаня служит проводником между нашим миром и тенью. Неужели это и есть его план мести нашим врагам? Слишком рискованный план. Во-первых, если взращивать по-настоящему мощную тварь, может произойти разлом. И на месте усадьбы появится магическая аномалия. Это может быть что угодно. Гнездо потусторонних монстров, портал в преисподнюю, воронка, перемалывающая пространство и время. Во-вторых, подобная магия под запретом испокон веков. Дело не только в нарушении законов империи, но и в подрыве родовых традиций и общечеловеческих понятий. Призыв и возвращение теневого зверя – не менее тяжкое преступление, чем сильная некромантия. Это позор для всего рода.